Мы пустились рысью. У подошвы скалы в кустах были привязаны три лошади. Мы своих привязали тут же, а сами по узкой тропинке взобрались на площадку, где ожидал нас Грушницкий с драгунским капитаном и другим своим секундантом, которого звали Иваном Игнатьевичем. Фамилии его я никогда не слыхал. — Мы давно уж вас ожидаем, — сказал драгунский капитан с иронической улыбкой. Я вынул часы и показал ему. Он извинился, говоря, что его часы уходят. Несколько минут продолжалось затруднительное молчание. Наконец доктор прервал его, обратясь к Грушницкому. — Мне кажется, — сказал он, — что, показав оба готовность драться и заплатив этим долг условиям чести, вы могли бы, господа, объясниться и кончить это дело полюбовно. — Я готов, — сказал я. Капитан мигнул Грушницкому, и этот, думая, что я трушу, принял гордый вид, хотя до сей минуты тусклая бледность покрывала его щеки. С тех пор, как мы приехали, он в первый раз поднял на меня глаза, но во взгляде его было какое-то беспокойство, изобличавшее внутреннюю борьбу. «Объясните ваши условия», — сказал он. «И все, что я могу для вас сделать, то будьте уверены, вот мои условия. Вы нынче же публично откажетесь от своей клеветы и будете просить у меня извинения». «Милостивый государь, я удивляюсь, как вы смеете мне предлагать такие вещи. Что же я вам мог предложить, кроме этого?» «Мы будем стреляться». Я пожал плечами. «Пожалуй. Только подумайте, что один из нас непременно будет убит. Я желаю, чтобы это были вы». «А я так уверен в противном». Он смутился, покраснел, потом принужденно захохотал. Капитан взял его под руку и отвел в сторону. Они долго шептались. Я приехал в довольно миролюбивом расположении духа, но все это начинало меня бесить. Ко мне подошел доктор. — Послушайте, — сказал он с явным беспокойством, — вы верно забыли про их заговор. Я не умею зарядить пистолета, но в этом случае... Вы странный человек. Скажите им, что вы знаете их намерения, и они не посмеют. Что за охота? Подстрелят вас, как птицу. Пожалуйста, не беспокойтесь, доктор. И погодите. Я все так устрою, что на их стороне не будет никакой выгоды. Дайте им пошептаться.